помахал рукой, да и был таков, целовал меня, а ушел к другой. Вот такая любовь безответная, вот такая любовь одинокая. Одинокая.